«А как вы хотели», — улыбнулась Нинель. «Мы столько лет ждали этого момента. Здесь лишь малая часть тех, кто рвался посетить родину богини. Ладно, мы еще обсудим это». Лаэрт грозно посмотрел на настоятельницу, но та лишь радостно улыбнулась ему в ответ. «Идемте, сейчас я вас размещу». Она развернулась и бодро пошла в лагерь. Я, слегка приотстав, шел со своей компанией. К нам присоединился Виктор, который тоже с любопытством оглядывался вокруг. «Смотри, по углам лагеря расположены стелы». Он указал на высокие каменные башенки. «Они создают защитный периметр. Я слышал о них. Животные и люди, насыщенные темной магией, не могут проникнуть внутрь. Одна проблема, для их подзарядки требуется не менее 100 лет. Эх, нам бы их на границу». С удивлением разглядывая стелы, произнес Поль. «Их слишком мало. Раньше они окружали столицу, но энергия в них давно закончилась. Так, остались кое-где, как напоминание. Мы шли по лагерю вдоль палаток. По территории сновали мужчины и женщины, кое-где даже носились дети. Я с удивлением осматривался. На краю лагеря расположился небольшой загон с коровами, рядом были козы и свиньи. Я даже заметил небольшой птичник с курами. Смотрю, лагерь здесь серьезно и надолго», — кивнул я в сторону животных. «Похоже на то», — согласился со мной Леопольд. «Людей много, всех надо кормить. Нам выделили несколько палаток, куда мы сгрузили свои рюкзаки». Леопольд быстро покинул нашу компанию, заявив, что пойдет, поищет знакомых, да и вообще, узнает, что и как. Следом за ним ушел Эмигран. Я же ощущал себя не в своей тарелке, совершенно лишним на этом празднике. Странно, но, отправляясь сюда, я был уверен, что являюсь важной персоной, благодаря которой вообще состоялся весь этот поход. Пусть я и не командовал отрядом, эту роль на себя взяли настоятели Лаэрт, но оставался не последним человеком в нем. Я понимал, что это мелко — обижаться, да и на кого, собственно, но настроение понимания мне не подняло, а ведь я строил планы, как наш отряд объединится с небольшим отрядом командира борта, с Никасом и Семи, как все вместе мы пробьемся к храму. Я немного побродил по лагерю в компании с Полем, затем вернулся обратно к палатке. Моррис готовил ужин на небольшом костре. Здесь каждая палатка готовила для себя сама. Продукты можно было взять у местного жреца, исполняющего роль интенданта, или использовать свои. После ужина, по-прежнему в мрачном настроении, я улегся в палатке, ощущая свою полную бесполезность. К моему счастью, вернулся Леопольд. «Лагерь тут уже больше месяца», — поделился он со мной, — «и каждый день приезжают новые люди. Но жрецов очень мало. Зачем тогда такой большой лагерь?» Я вопросительно посмотрел на него. «Все очень серьезно отнеслись к походу в этот мир. Мы пришли сюда не просто восстановить храм богини, мы пришли сюда, чтобы остаться. Все уверены, что тут безопаснее, чем в нашем мире. Зверей здесь меньше, а богиня имеет большую власть и может дать защиту», — пояснил Леопольд. «В основном, сюда прибыли женщины, дети, крестьяне. Есть даже беженцы из республики». «Лаэрт крайне недоволен», — сообщил я. «В чем-то он прав», — вступил в разговор Мигран, который сегодня тоже набегался по лагерю и сидел сейчас у костра, вытянув ноги. «Он близок к власти, а здесь пока нет власти князя. Все, кто живет здесь, не защищают княжество, не платят налоги, да и просто не подчиняются никому, кроме жрецов. Его это задевает. Не так уж и много прибыло людей», — я пожал плечами. «Это пока», — покачал головой Мигран. «Когда люди узнают, что есть такое спокойное и безопасное место, сюда ринутся толпы». «Да», — задумчиво протянул я, — «с этой точки зрения я не смотрел». «И что, думаешь, князь может что-то предпринять?» «Вряд ли, сейчас есть более насущные проблемы, а вот жрецы, думаю, воспользуются возможностью заселить этот мир. Говорят, на границе скопились толпы беженцев из республики, а они все искренне верят в лучезарную и уважают жрецов». К палатке подошел один из магов, прибывших с Лаэртом, обвел собравшихся взглядом и кивнул мне. «Семюсель, идемте, вас ждут на совете, я провожу». Дождавшись, когда я поднимусь, он развернулся и пошел впереди, показывая дорогу. Дойдя до большой палатки в центре лагеря, кивнул мне на вход. Я зашел внутрь. В палатке за столом сидели Лаэрт, Каин, настоятель, Виктор и настоятельница Нинель. Она улыбнулась мне и кивнула на свободный стул. «Это твои люди пришли на днях со смешным оружием, как-то странно называли свои штуки». Она задумалась, припоминая автоматы. «Да, я планировал, что они будут нас сопровождать к храму. Они прибыли из другого мира и прожили здесь практически 4 года. Они хорошие бойцы, а за это время приобрели немалый опыт. Но они совсем без магии. Как же без магии можно сражаться?» Нинель недоверчиво покачала головой. «К тому же, они не очень лестно отзывались о богине. Но, тем не менее, ребята хорошие. Усталые, сразу видно, натерпелись. Я их поселила у края лагеря, мой помощник потом тебя проводит». «Спасибо», — поблагодарил ее я, «но, думаю, их помощь не будет лишней, так что смело можете на них положиться, они рады будут помочь. В их мире звери наделали много зла, да и здесь за эти годы погибло много сослуживцев. Выжили сильнейшие». Во время нашей беседы Лаэрт задумчиво смотрел на меня, было видно, что у него появилось много вопросов, однако он посчитал, что сейчас не лучшее время, чтобы их задавать. «Давайте перейдем к делу», — произнес дед. «Вы провели разведку? Были ли нападения на лагерь? Как дорога?» «До храма в первый же день дошли наши люди, но звери знают, что он нас интересует. Мы посылали разведчиков последний раз 5 дней назад. На пути к храму скопилось много зверей, и они продолжают прибывать. Нападения на лагерь были несколько раз в самом начале. Стелы, наполненные энергией богини, отлично работают. Никто из зверей не смог пересечь периметр. Звери здесь слабее, чем в нашем мире. Действуют разобщенно. Большие отряды на нас не нападали». «Какое у нас на данный момент войско?» — задал вопрос Лаэрт. «Не такое большое, как хотелось бы. В бой выдвинутся 40 жрецов, из них старших, включая нас, будет 10 человек. Плюс 10 ваших магов», — ответила ему Нинель. «Получается, всего 50 человек, это больше, чем ожидалось, но звери уже готовы. Я планировал, что наше наступление будет внезапным, неожиданным для них. Вы же своим появлением сильно усложнили ситуацию. Я не в силах была что-либо изменить», — развела руками настоятельница, — «слишком много слухов. Люди стали приходить к порталу, и их невозможно было отговорить. Еще 7 человек, военные из другого мира. У них неплохое оружие, пусть и не магическое», — напомнил я, — «и еще 2 мага, которые сейчас находятся в этом мире, помогут нам». Я многозначительно посмотрел на настоятеля. Он знал, о ком я говорю. Тот слегка прикрыл глаза. «У нас мало времени», — напомнил Лаэрт. «Жрецы не потеряют свои силы. В этом мире им нет необходимости посещать храм для восстановления запаса энергии. Достаточно прочесть молитву», — пояснила Нинель. «Хоть одна хорошая новость», — проворчал Лаэрт, — «когда выдвигаемся. Мы должны сделать все быстро и вернуть магов и жрецов в наш мир. Скоро они понадобятся княжеству. Сами знаете, какая сейчас обстановка. Через день выйдем. Жрецы должны освоиться здесь». Настоятель повернулся ко мне. «С утра проведи с ними занятия. Пусть начнут с молитвы. У тебя хорошо получается видеть и чувствовать своих учеников». «Сделаю», — кивнул я. «Сколько идти до храма?» «Часа 4». Нинель достала небольшую и весьма схематичную карту и стала показывать, водя по ней своим коротким толстым пальцем. «Примерно через километр от портала будет портал отправления. От него сворачиваем на запад и через полчаса выходим к долине магов. Проходим ее по краю и идем на юг. Дорога достаточно удобная. Идем сначала по ущелью, потом поднимаемся в гору и выходим на плато. Оно большое, по нему придется идти почти час. Ближе к южному краю и расположен первоначальный храм. Я так понимаю, что там в округе нет гор. Засад нам не стоит опасаться», — задумчиво разглядывая карту, спросил Лаэрт. «Да, так и есть. Но, по последним данным, на плато собралось очень много зверей. Если мы не справимся, куда можно отступить? Придется отходить к долине магов. Туда звери не суются». «Я слышал, в долине магов опасно», — вступил в разговор Каин. «Это не совсем так», — ответил настоятель. «Долина защищена магией богини и не пропускает внутрь тех, в ком есть темная магия. Взрослые звери не могут пройти, но молодняк прорывается. Здесь сейчас много молодняка, тех, кто еще ни разу не убивал. Они могут попасть в долину, но чувствовать там себя будут не очень хорошо. Почему тогда в школе магии рассказывают, что там очень опасно?» — не отставал от него Каин. «Потому что даже пара молодых медведей разорвет в клочья одного молодого и неопытного мага. Особенно, когда он находится на чужой территории и не ожидает нападения», — строго глянув на него, ответил Лаэрт, призывая прекратить глупые вопросы. Каин все правильно понял и, поджав губы, замолчал. «Значит, решено», — послезавтра в 6 утра выдвигаемся». Он резко поднялся и, кивнув всем на прощание, вышел из палатки. «Какой сердитый маг!» — покачала головой ему вслед Нинелли и обратилась ко мне. «Мальчик мой, ты же не будешь возражать, если я завтра поприсутствую на вашем занятии?» «Нет, конечно, буду рад вас видеть», — слегка поклонившись, ответил я, чем вызвал одобрительную улыбку и легкий кивок в ответ. Нинель легко встала со стула и направилась к выходу из палатки. «Семи, ты сейчас пойдешь проведать своих бойцов? Хотелось бы». «Хорошо, Клаус», — обратилась она к жрецу, который стоял у входа, — «проводи Семюселя». Потом повернулась ко мне. «Утром за тобой зайдут и проводят на площадку для занятий». «Спасибо». Я отправился вслед за жрецом, который молча шел впереди, показывая мне дорогу. Идти пришлось достаточно долго, почти 10 минут. В итоге мы вышли к двум палаткам, которые располагались несколько на отшибе, друг напротив друга. В центре был костер, у которого сидели солдаты. Я сразу узнал борта и сержанта. «Всем привет!» Радостно приветствовал их я. «О, Семи!» Сержант поднялся мне навстречу и обнялся со мной, затем подошел командир и тоже обнял меня. Он выглядел значительно лучше. Его косматая борода теперь была аккуратно подстрижена, волосы причесаны, а на лице появилась улыбка. «Я вижу, вы тут нормально устроились?» «Да, все хорошо. Здесь приятные люди, добрые и отзывчивые. Поделились едой, одеждой. Приходит к нам по вечерам, поболтать. Знал бы ты, как мы соскучились по такому общению». Борт в чувствах хлопнул меня по плечу, усаживая рядом с собой. «Мы заново жить начинаем». «Командир прав», — поддержал его сержант. «Осталось проявить себя. Доказать, что, пусть мы и не маги, но и от нас есть толк». Он кивнул на свой автомат. «Не сомневайтесь», — улыбнулся я, — «вы уже столько зверей здесь перебили, что большинству магов и не снилось». «Это да, мы уже все их слабые места изучили. До сих пор не понимаю, как в вашем мире обходится без оружия». «Эй, Семи!» Меня внезапно окликнули. Обернувшись, я увидел своих ребят в компании с Миграном. «Подходите к нам», — я махнула им рукой. Когда ребята подошли, я со всеми их перезнакомил. «Слышала вас сегодня краем уха», — поведал Мигран, но постеснялся подойти. «Это удивительно, встретить здесь людей из другого мира. На вид вы совершенно такие же». «Это не удивительно», — улыбнулся ему сержант. «Мы все потомки людей, живших в этом мире. Они несколько тысяч лет назад научились строить порталы и разбрелись по окрестным мирам, создавая там государства и заселяя их. Почему же этот мир оказался в итоге пуст?» — поинтересовался Леопольд. «Ты не обижайся, ты все-таки жрец, поэтому то, что у нас говорят, тебе может не понравиться», — предупредил его солдат. «Ничего, переживу», — успокоил его Ле. «В новых мирах власть богини была слаба, здесь же именно она диктовала, как жить людям, что им можно, а что нельзя. Человек же по натуре своей свободолюбив. Кроме того, еще и упрям. Все ему хочется попробовать самому, что можно, что нельзя». «Это понятно», — протянул Моррис. «Так, малыш, да, говоришь ему горячо, не трожь, а он обижается, что учишь его. Стоит отвернуться, а он раз, рукой в огонь и орет. Так и тут-то, видать, так же». «Да, да, примерно так и есть», — согласно кивнул головой сержант. «Зачем жить по правилам, если есть куча мест, где никаких правил нет, и можно создавать свои правила? Да и жрецы же тоже постоянно пытались поучать. У нас в мире несколько религий, и каждая учит, как правильно жить, что можно, что нельзя. У нас не так», — вступил в разговор Поль. «Жрецы не поучают, они помогают, сами никогда не лезут. Ты можешь прийти к ним с бедой, с просьбой, обязательно помогут, но учить жить – это неправильно. Каждый учится жить сам, сам набивает свои шишки, ищет свой путь. Но легче искать свой путь, когда ты знаешь, что есть лучезарная, которая поймет тебя и поможет. Она, как мать для сироты, ты ее никогда не видел и, скорее всего, не увидишь, но, когда ты думаешь о ней, то становишься добрее, мир светлее и тебе легче». Все немного помолчали и согласно покивали. В общем, мои ребята быстро нашли общий язык с военными. Мы еще час просидели у них, болтая ни о чем и делясь разными историями. День начался плохо, а вот заканчивался на удивление хорошо. Распрощавшись с солдатами, мы отправились к своим палаткам. Солдаты появились в лагере дней 10 назад, начал делиться со мной новостями Мигран, и буквально на следующую ночь их расхватали девушки из лагеря. Всем хочется узнать, отличаются ли мужчины из другого мира от наших, Со смехом закончил он. «Ну и как отличаются?» С улыбкой уточнил Леопольд. «Не знаю, но уже неделю сравнивают. Хочешь принять участие?» Подколол его режиссер. «Нет уж, я не по этой части, но любопытно». Дойдя до палатки и улегшись, я прикрыл глаза, пытаясь войти в транс. Хотелось навестить семью Никаса, предупредить, что скоро выходим. Но стоило мне провалиться в глубокую медитацию, как я оказался на парящем острове. Солнце жарило нещадно. Пришлось, прикрыв глаза, переодеться по погоде. У меня это уже быстро получалось. Оглядевшись, отправился к богине, раз уж я все равно здесь оказался. Лучезарная приняла меня сегодня в обеденном зале. Большой стол ломился от всевозможных кушаний. Рядом с богиней сидели настоятели Ниныль. «Мальчик мой, ты решил к нам заглянуть?» Радостно приветствовала меня Ниныль. Настоятель, слегка прикрыв глаза, тоже поздоровался со мной. «Садись, угощайся», благосклонно кивнув, произнесла богиня. «Спасибо. Хотел попасть в долину, а попал к вам», поделился я с ними и сел за стол. «Ты в мире лучезарный», произнес настоятель Ли, видя, что мне это не помогло. Продолжил: «Отсюда в состоянии медитации ты можешь попасть только на остров, а в долину магов тебе надо идти пешком». Он усмехнулся краешком губ. «В моем мире каждый маг или жрец, достигнувший определенного уровня, может прийти ко мне в гости. Я каждому рада и каждого готова выслушать», произнесла лучезарная. «Понятно. Отправлю завтра тогда кого-нибудь туда. Или, лучше, сам схожу. Не переживай, когда алтарный камень в моем изначальном храме наполнится энергией, он поможет твоим друзьям обрести полноценную жизнь», произнесла богиня, глядя мне в глаза, как будто прочитав мои тревожные мысли. «Благодарю вас», слегка поклонившись, ответил я. «Надеюсь, этого недолго осталось ждать. Во славу лучезарной», хором произнесли Нинелли и настоятель. Глава 27. Утром я проснулся рано и отлично выспавшимся. Энергии в моем источнике было достаточно. Перед отъездом по этому поводу пришлось поволноваться. Первый раз у меня не будет поблизости храма, а сутки без пополнения энергии могли стать для меня последними. Но настоятель меня успокоил, сказав, что в мире лучезарной таких проблем не будет. Радовало, что он оказался прав. Когда я уже доедал завтрак, пришел жрец и отвел меня на площадку для занятий. На краю лагеря оказалась небольшая поляна, где уже собрались жрецы из моей группы. Здесь же находилась и Нокс, которая вчера была почти незаметной. Сейчас она стояла в компании деда и Ниныль. Чуть в стороне расположились Каин с Лаэртом. Мигран с нами не пошел, заявив, что он пока побегает вокруг лагеря, поснимает. Я предупредил его, чтобы он был осторожен, но тот лишь отмахнулся, заявив, что далеко забираться не будет, и сам все прекрасно понимает. Собрав всех и расставив учеников по местам, начал с молитвы. Мы читали ее хором, и я видел, как ребята наполняются энергией. В этот раз ее было очень много, и часть учеников не могла сразу справиться с таким потоком. Судя по всему, в мире богини проблем с энергией не было. Лучезарная была готова щедро делиться со своими жрецами. Помним о правильном дыхании. Входим в медитацию. Уже привычно скомандовал я, с удовольствием наблюдая, как ребята восстанавливают контроль над энергией. Занятие проходило в привычном ритме. Сначала правильное дыхание и настрой, затем небольшая полумедитация, далее следовала гимнастика, и в конце снова неглубокая медитация. Нинелли и дед внимательно наблюдали за нами, и если по лицу деда ничего нельзя было прочесть, то Нинель прям-таки лучилась от удовольствия. «Какой хороший контроль у ребят! Я ощущаю в них гармонию с энергией богини, со своим телом и окружающим миром. Удивительно, я смогла постичь подобное состояние только к 70 годам, а некоторые...» Она быстро взглянула на настоятеля, так и не дошли до этого, остановившись в своем развитии. «К чему это нужно?» — ворчливо произнес настоятель. «Состояние умиротворения мешает думать и принимать решения». Он кивнул на ребят. «Посмотри на них, они, как маленькие дети, спокойны, расслаблены, довольны. Жизнь – это собранность и резкость, быстрые решения, быстрые действия. Этот путь подходит женщинам, но никак не мужчинам. Если бы все жрецы достигали такого состояния, их бы не пьянила энергия богини, заставляя принимать необдуманные решения, продиктованные мыслью о собственной исключительности. Видно было, что они ведут этот спор многие годы, но в данном случае я был целиком и полностью на стороне Ниныль. Возможно, тогда и не было бы бунта жрецов, возомнивших себя невесть кем, не было бы эдикта, и мы не стояли бы на пороге страшной войны», — с укором закончила Нинель. Настоятель в ответ лишь недовольно фыркнул, решив не продолжать извечный спор. Извинившись, я сообщил им, что уйду до вечера, забрав с собой военных и своих друзей. Из лагеря мы вышли большой компанией. Со мной отправилось 5 солдат, включая командира и сержанта, а также троица моих друзей. Мы ушли совсем недалеко от лагеря, когда нас нагнал Мигран. «Вы куда?» – удивленно полюбопытствовал он. «Мы идем в долину магов. Хочу забрать оттуда своих друзей», – пояснил я. «Я с вами», – уверенно заявил он. Прогулка выдалась на удивление легкой. Мы прошли мимо отправного телепорта, свернули за небольшую гору и увидели во всей красе долину магов. «Обалдеть!» – воскликнул Мигран. «Я столько о ней слышал, и вот вижу своими глазами. Подождите, это нужно заснять». Он начал наворачивать круги вокруг нашего отряда, выбирая наиболее красивый ракурс. Мы остановились, ожидая, когда он закончит. «В нашем мире тоже есть режиссеры, и они такие же чокнутые», усмехаясь в бороду, проговорил Борт. «Да, некоторые даже военные действия снимают. Был один с нами на фронте, я чуть не посидел, переживая за него. Вечно лез в самые опасные места. Ладно, сам рисковал, так не думал и о других. Если что, мне бы пришлось его вытаскивать. Да и голову бы с меня сняли, случись с ним что. А у нас раньше не было кино. Это первый режиссер в нашем мире», — с гордостью произнес Леопольд. «Если он будет так себя вести, то будет и последним», — мрачно сказал я. Мне хотелось поскорее добраться до семьи с Никасом. Слишком легкая получалась прогулка, и это заставляло меня нервничать. Пусть я в этом мире провел не слишком много времени, но, в отличие от Миграна, хорошо представлял, насколько тут опасно, и как эта задержка может выйти нам боком. «Пойдем уже, неспокойно мне», — не выдержал я. «Да, да», — отмахнулся он от меня. Пришлось напомнить Миграну, что тут водятся звери, и пригрозить, что, если он не закончит, мы отправимся дальше без него. К счастью, это подействовало. Наконец мы добрались до нужной башни, правда, оказалось, что я теперь не могу войти внутрь, как раньше в нее не могли попасть Борт с сержантом. Для меня сейчас башня выглядела полупрозрачной и какой-то желеобразной. Даже толком постучать в дверь не получалось. К счастью, мне не пришлось ломать голову, как вызвать Семи и Никаса на улицу. Борт, видя мои проблемы, просто выпустил очередь из автомата в небо, чем очень напугал Миграна. А вот Леопольд, Полли и Моррис восприняли автоматную очередь спокойно, только глаза загорелись от любопытства. Пришлось командиру пообещать дать им пострелять, когда вернемся в лагерь. Из башни осторожно выглянул Никас и, увидев меня, радостно улыбнулся. Через пару минут он вышел на улицу вместе с Семи, и мы обнялись. Я представил им своих друзей, и мы отправились обратно в лагерь. Мигран всю дорогу удивленно смотрел на меня и Сэма, так мы решили его именовать, чтобы не было путаницы. В итоге, Мигран не выдержал. «Он, твой младший брат, вы очень похожи, и зовут его почти так же. Кто вообще такое придумал, назвать двух братьев почти одинаковыми именами?» — спросил он, догнав меня. «Да, младший», — ответил я. Семи тоже кивнул, улыбнувшись. «А почему они такие?» Мигран замялся. «Ну, такие, какие-то не такие». Он дотронулся пальцем до Семи, полупрозрачные немного. «Вот, наверное, местный климат так влияет», — пожал я плечами. «Ну, не рассказывать же ему все. Хотя да, не подумал заранее. Боюсь, замучают меня вопросами на эту тему. Теперь уже поздно». Но решил придержать Семи подальше от Лаэрта с Каином. Не те они люди, кому можно было бы доверять. В лагерь мы вернулись без приключений. Семи и Никаса я поселил с сержантом и Бортом. Все-таки, они давно друг друга знают, да и не хотелось их особенно светить в лагере, замучают вопросами. К тому же, пока нас не было, прибыла новая группа людей из нашего мира, и настоятель с Нинель были заняты их размещением. Лаэрт же ходил по лагерю с весьма хмурым и недовольным видом. Вечером меня снова позвали в палатку, где собрались руководители похода. Судя по всему, никакого обсуждения не планировалось. Настоятель просто сообщил, что завтра с утра, после молитвы, выходим в поход. Пожав плечами, я сообщил ему, что всегда готов, и отправился спать. Так всегда бывает, чем ближе к цели, тем сильнее начинаешь нервничать. Вдруг не получится, вдруг все сорвется в последний момент. Вот и сегодня со мной такое произошло. Мы прошли уже половину пути к храму, и беспокойство все сильнее и сильнее овладевало мной. Слишком все шло гладко и спокойно, так не могло продолжаться долго. Поднявшись на перевал, мы остановились. Здесь, с небольшого возвышения, открывался отличный вид на плато. Вдали я увидел храм лучезарный, сложенный из серого камня. У него было несколько крыльев и башенок, так что он, скорее, напоминал небольшой замок. Храм был обнесен каменной стеной с большими воротами. Идти до него оставалось недолго. Полчаса-час, однако пройти оставшееся расстояние и остаться в живых у нас вряд ли получится. Вокруг храма были отчетливо видны стаи зверей, кого там только не было. Медведи, кабаны, лоси, рыси. Кто-то сидел под чахлыми деревцами, кто-то гонял мелких зайцев. Было странно видеть сборище таких разных животных. Это смотрелось совершенно нереально, но, к сожалению, все было по-настоящему. «Не применяйте жреческую магию», — прервал молчание Лаэрт. «Если они заметят нас, мы отсюда не выберемся», — тихо добавил он. «Понятно, почему мы так легко сюда добрались. Думаю, здесь звери совсем округи», — вставил свое слово Борт, разглядывая стаю. «Не пробьемся, все поляжем», — прокомментировал сержант, заслужив недовольный взгляд настоятеля. «На все воля лучезарной. Мы прибыли сюда для того, чтобы отбить храм, или умереть во славу ее». Пафосно произнес он, опираясь на посох. «Если солдат умирает зря, это равноценно предательству. Не стоит идти на смерть, если это не принесет пользы родине», — припечатал его Борт. Лаэрт с удивлением и уважением глянул на него. «В ваших словах много правды. Мы погибнем здесь и положим всех жрецов с магами, не достигнув цели. На чужой, ненужной нам земле», — Лаэрт задумчиво почесал переносицу и оглядел наш отряд. «Нам нужно возвращаться, пока звери не обратили на нас своего внимания. Будем считать, что сходили на разведку. У нас 30 жрецов и 10 магов», — медленно произнес настоятель. «Наша задача – создать коридор, чтобы внутрь смогла пройти Нокс. Если алтарный камень отзовется, включится защитный периметр храма. Здесь примерно 1000 зверей», – ответил Борт. «Получается где-то по 20 особей на каждого члена отряда. Вы действительно считаете, что у нас есть шансы?» «Шансы всегда есть, если идти вперед с верой. Посмотрите, большинство из них – молодняк», – настоятель махнул рукой в сторону стаи. «Я вижу, как минимум, 50 опасных ветеранов. Вглядитесь», – он передал настоятелю бинокль, – «в основном, это медведи. Обратите внимание на проплешины в шерсти и шрамы на мордах. Они явно бывали в боях. Одной этой 50 может быть достаточно», – он недовольно покачал головой и сплюнул. «Нам придется наступать в чистом поле, без защитных ограждений, без всего. Звери превосходят нас в скорости и в силе. Магия – это, конечно, хорошо, но много ли вы навоюете ею в ближнем бою?» Никто не говорил, что будет легко. Настоятель выпрямился и произнес, обращаясь к Лаэрту и магам: «Здесь произойдет решающая битва, битва за наш мир. Вы считаете, что она не имеет значения, но это не так. Именно здесь все решится. Судьба ваших жен, детей, родителей, судьба вашей родины. Мы не выстоим в войне, если наши жрецы не будут наполнены силой лучезарной. Пусть многим суждено погибнуть, те жрецы, которые попадут в первоначальный храм, обретут истинную силу. Даже 100 магов не сравнится с 5 жрецов, прошедших храм». «Здорово сказал», — шепнул мне на ухо Мигран, возникнув за спиной. «Я все заснял». «Молодец», — я хлопнул его по плечу и обратился к настоятелю. «Может, действительно стоит вернуться и подумать, как действовать? Мы же сюда пришли без плана, без подготовки. Как-то это глупо». «Согласна с тобой», — Нинель улыбнулась мне и продолжала. «Я не военный человек, но считаю, что стоит все обдумать в спокойной обстановке. Подготовиться. Не надо спешить. Мы теперь видим, с чем нам предстоит столкнуться. У нас есть время поработать над планом атаки. Подобрать заклинания, отработать взаимодействие». Она обвела взглядом хмурые лица. «Почему я вам все это должна рассказывать?» «Возвращаемся в лагерь», — принял решение Лаэрт, и первым пошел в обратную сторону. Мы сидели все вместе у костра на окраине лагеря. Никас молча смотрел на огонь. У семи был потерянный вид. Всю дорогу обратно я его утешал, уверяя, что все будет нормально. «Странное у вас командование», — прервал молчание Борт. «Вроде, столько лет сражаетесь с зверями, а тут, ведут себя, как гражданские, без разведки, без подготовки. У меня складывается впечатление, что этот ваш Лаэрт вообще не заинтересован в успешном окончании операции». «Возможно, ты и прав», — кивнул головой Никас. «Думаю, Часть руководства княжества и некоторые маги опасаются усиления жречества, но и не оказать никакой помощи они не могли. Надо что-нибудь придумать. Я постарался направить разговор в конструктивное русло. Борт, у тебя есть какие-нибудь мысли? Мысли? В голом поле мы никогда не нападали на зверей. Это глупо. Тактика у нас у всех примерно одинаковая. Выбивать отряды из засад. А если освобождаем территорию, нужен серьезный численный перевес и хорошее вооружение. Тут же этого добиться будет очень сложно. Нам не обязателен численный перевес. Мы, маги, встрепенулся Семи. Нам надо бы еще сотню магов, и мы их побьем. Сотню магов? Я задумался. У меня была одна идея, но я не был уверен, что она сработает. А лучше, пару сотен, добавил Леопольд. На следующее утро я провел занятие с учениками. По окончанию его они собрались вокруг меня и стали засыпать вопросами. Что нам делать? Мы столько сил потратили, мы теперь жрецы. Мы должны пойти и отбить храм. Нельзя отступать на полпути. Пусть мы все погибнем, но сможем пробить дорогу для Нокс. Пришлось их успокаивать. Ребята, не спешите, мы что-нибудь придумаем, время еще есть, в этом мире оно идет в 10 раз быстрее, чем в нашем, тут пройдет месяц, а у нас всего 3 дня, вечером займемся с вами магией, у меня есть для вас хороший учитель, я кивнул в сторону Никаса, он много времени потратил на изучение заклинаний, причем именно тех, которые могут нам пригодиться, собираемся здесь в 6 часов вечера, ребята отправились по своим делам, а я подошел к Никасу. «Где ты потерял Семи?» «В палатке сидит. Подросток, он пожал плечами, настроение скачет. Сегодня решил, что все пропало, и ничего не получится. И вроде, тело только призрачное, гормоны не должны бить в голову, а вот поди ж ты. Возраст, он часто в голове, а не только в гормонах». Пожав плечами, ответил я, «Что скажешь насчет моей группы?» Я кивнул на расходившихся ребят, которые с любопытством поглядывали на Никаса. «Нормальные ребята, думаю, можно выучить несколько групповых заклинаний и парочку индивидуальных. За пару недель управимся. Я тут недалеко местечко для тренировок присмотрел. Даже если привлечем зверей, у нас будет, куда отойти. Они не сунутся в лагерь, не знаю, но сержант уверял, что даже подходить боятся. Хотя нападения вначале были, в основном, совсем молодые особи. Часть жрецы побили, часть поврезалась в защиту и разбежалась, остальные поумнели и больше не суются. А если эти стелы перетащить поближе к храму, для этого придется сначала отключить защитный контур, только потом их можно будет перемещать. Это слишком опасно. Здесь много простых людей, женщин и детей. Так я и думал, что не может быть все так просто. Встретимся здесь в 6 вечера, кивнул я и отправился к своей палатке. У костра меня ждал Леопольд. Он готовил обед. Сегодня собирали совет. Тебя не позвали. Были Лаэрт, настоятель, не Нелли этот ваш командир-солдат. Борт, вроде, сообщил он мне, мешая ложкой суп в котелке. Он после зашел, рассказал. Нормальный мужик. И что решили? Поинтересовался я, садясь на бревно и доставая миску с ложкой. После занятий страшно хотелось есть. А тут такой сказочный запах от котелка. Ничего. Борт отказался без тебя обсуждать что-либо, заявив, что он взялся помогать именно тебе, и не понимает, почему ты не присутствуешь на совете, являясь посланцем богини в этом мире и учителем жрецов. На что Лаэрт разорался, заявив, что ты, никто, а он является княжеским представителем, и от него зависит, примет их княжество или нет. И если Борт со своими людьми будет рассчитывать на тебя, то шансов попасть в княжество у него немного. Удивил меня командир, присвистнул я, хотя это на него похоже. Слишком он прямой и бескомпромиссный, договаривался со мной, значит, все, меня тоже, кивнул Леопольд и разлил суп по тарелкам, но в чем-то он прав, если бы не ты, здесь не было бы никого, да, только вот официального статуса у меня никакого нет, я, всего лишь учитель, не командир, по сути, никто, просто мальчишка, да и посланцем богини себя как-то не ощущаю, а для Лаэрта это вообще мало что значит, вот тут ты не прав. Ты зря отошел на второй план, твое слово весомо, даже настоятель прислушивается к тебе, я не отошел, с сегодняшнего вечера вместе с Никасом буду обучать жрецов магии, у меня есть пара задумок, прорвемся, вечером мы провели занятия по магии, точнее, проводил Никас, а я вместе со всеми обучался, сначала Никас разделил наш отряд на две части, половина из нас ставила защиту на вторую половину, мы работали в группе по 3 человека, накидывая, таким образом, трехслойную защиту разного типа. По словам Никаса, такой тип защиты мог остановить даже большую группу зверей, несущуюся на приличной скорости. Те, кого мы прикрывали, выпускали боевые заклинания. Защита была односторонней, и заклинания проходили наружу, правда, слегка замедлившись и растеряв часть энергии, но лучше так, чем сражаться совсем без прикрытия. Двух магов Никас выделил, заметив, что у них предрасположенность к лекарской магии. Как оказалось, энергия лучезарная отлично подходила для лечения. Впрочем, если вспомнить историю, сама богиня на заре своего существования была лекарем. Сначала у нас плохо получалось, защита то и дело сбивалась. Щиты надо было держать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы они не пересекались и не мешали один другому. Но двухчасовая тренировка не прошла даром. К концу второго часа, когда мы были полностью выжаты, у нас стало получаться накладывать тройной щит без сбоев. Это радовало. Пара недель тренировок, и мы достигнем значительных успехов. Правда, Никас немного охладил нашу радость, заявив, что в бою все будет гораздо сложнее. Мы разбрелись по палаткам, усталые, но позитивно настроенные. Глава 28. Во время групповой медитации к нам присоединились, с моего разрешения, и другие жрецы. Я не стал возражать. Чем сильнее будет наш отряд, тем лучше. Затем последовал час гимнастики. Новички путались в движениях, но мне на помощь пришли Леопольд с Полем. Они помогали, показывая правильную последовательность и следя за плавностью движений. За нашими занятиями наблюдали настоятель и Нинель. Когда я отпустил учеников, напомнив, на всякий случай, о вечернем занятии, к нам подошли Лаэрт со своей группой магов и Каин. Сухо поздоровавшись, Лаэрт произнес, обращаясь к настоятелю: «Мы уходим, я не поведу своих магов на убой», затем развернулся ко мне: «Ты тоже находишься на государственной службе, не забывай об этом», он кивнул на мой дворянский значок, горящий красным цветом: «Не знаю, что вы сможете придумать в данной ситуации, но если твой отряд не явится в княжество в течение месяца в полном составе, можешь не надеяться на снисхождение». Князь и Самир одобрили нашу задачу и не ставили никаких условий, глядя на него из-под лобья, ответил я: «Не думаю, что в вашей власти отменить этот указ. Мы доведем дело до конца, даже если большая часть из нас не выживет». «Я все сказал, глядя мне в глаза», — произнес он: «Мой отряд готов выдвигаться, ждем от вас сопровождающего для открытия портала». Он холодно посмотрел на настоятеля и Нинель. «Зря вы не верите в нас, богиня нам поможет», — мягко произнесла Нинель. «Идемте, я вас провожу и открою портал». Кивнув нам на прощание, Лаэрт развернулся и последовал за ней. Его отряд двинулся следом. «Ко мне подошел настоятель. Этот твой странный Никас сможет провести сегодня занятие сам?» — спросил он, сверля меня своим тяжелым взглядом. «Думаю, сможет. После обеда мы собираем всех старших жрецов. Надо решить, что делать дальше. Я приду», — кивнул я и отправился к себе отдыхать. В палатке собралось много людей. Старших жрецов было 15 человек, включая меня, Виктора, Нокса и мою троицу друзей. Рассевшись на полу, застеленном коврами, мы посмотрели на настоятеля и Нинель, которые расположились в центре. «Мы решили провести собрание в гостях у Лучезарной», — улыбнувшись, произнесла Нинель, видя смятение некоторых членов собрания, добавила: «Не волнуйтесь, я знаю, что почти никто из вас еще не был на парящем острове, не стоит бояться». Настоятель запел какую-то молитву тихим голосом, некоторые жрецы подхватили ее. Виктор мне рассказывал, что многие жрецы используют молитву для того, чтобы впадать в транс. Он, собственно, сам так делал. Закрыв глаза, я провалился в медитацию и оказался на острове богини. Быстро переодевшись, осмотрелся. Вся наша группа была здесь, в полном составе.